гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и спокойной совестью истреблял, кого следовало. Теперь мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, и все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Яснее высвечивается и как бы притягивается нашим временем, материализуется именно та сторона его произведений, которую сам Достоевский и его исследователи обозначают как фантастическую, фантастический реализм. Именно то, что оказалось авторским пережимом, чрезмерным сгущением и нагнетанием, особенно натурально перекликается с нынешней повседневностью существования человеческого. Едва ли не нормой стало. Воистину, неизбежность невозможного из черновых материалов к преступлению и наказанию. Будущее слово великого провидца угадало многое, даже обидно для века XX, как он обреченно следует за предупреждающими прогнозами человека из предыдущего века. Еще в 1968 году критик Туровская в статье «Преступление века и массовая цивилизация» простым сопоставлением текста Достоевского и фактов повседневной западной действительности с ее психозом потребительства, немотивированных убийств и прочего продемонстрировала провидческую силу будущего слова этого писателя, которое все не ослабевает. А если это так, тогда его положительные рекомендации, видимо, многие заслуживают отношения куда более серьезного, чем нам представлялось и теперь, может быть, представляется. И потому стоит нам лучше вслушиваться не только в его Достоевского разоблачительные филиппики, но и в те слова, в которых мучительные поиски выхода из лабиринта из вечного человеческого взаимонепонимания. Помните его настойчивое «всякий человек за всех и за все виноват» и тому подобное. Сегодня в нашем контексте звучит это отнюдь не узкопроповеднически, как у Степана Трофимовича, может быть, да, у старца Зосимы звучало. Здесь мысль о всечеловеческом, мысль, которая так донимала Достоевского во время написания «Подростка», и когда братьев Карамазовых создавал, речь о Пушкине готовил. Мысль о том, как всем жить со всеми, всякому человеку с людьми, каждому народу с другими народами, с человечеством. В наш век, да при технике, дающей возможность слишком больно для других народов самоутверждаться, заодно рассчитываясь за старые, действительные и мнимые обиды, нет ничего более опасного и бесперспективного, чем если каждый и перед всеми будет по-прежнему считать себя во всем правым и только других виноватыми. И ныне, и в прошлом, и в будущем все виноваты передо мной, а я, а мы ни перед кем. Именно из этого чувства, последовательно культивировавшегося нацизмом, вызревал зоологический эгоцентризм в душе вполне нормальный, как и все другие нации. Никто, как Достоевский, не умел замечать и показывать ту черту, порой еле различимую черточку, за которой в страдальце вызревает мучитель, жертва становится палачом, хотя все еще продолжает считать не себя, а других обидчиками, по инерции. Интересное я письмо получил в 1980 году из Ленинграда. В ответ на статью в литературной газете «Забытые и незабытые» 31 октября 1979 года, где я как раз пытался об этом рассуждать в связи с предстоящей публикацией «Карателей». Корреспондентка из Ленинграда написала, как бы не для меня, а для самой себя, душу облегчая: «Меня заинтересовал ваш разговор с турецким журналистом, который забыл трагедию армянского народа. Думаю, что ему пришлось забывать многое еще, кроме армян. Например, болгар, которых даже русские добровольцы еще задолго до революции ездили спасать от турецкого ига. В начале 50-х годов попала мне в руки книга английского историка Грима «История английского народа от истоков почти до современности». Книга очень интересная, читается как захватывающий роман. Из каждой страницы льются ручьи крови. И не только вражеской черной льется кровь соотечественников, даже близких родных в борьбе за власть, за троны, за идеи. И читая эту книгу, я загордилась. В те века, когда цивилизованная Англия, матерь парламента, уже была впереди всех по уровню культуры, славяне все еще в лесу жили, пню молились, но были людьми, не были такими палачами и кровопийцами. С этой гордостью в душе я отправилась в библиотеку Дома печати и, в силу хорошего ко мне отношения, получила на дом «Повесть временных лет». И с той же гордостью приготовилась читать светлую историю славян. Дорогой Александр Михайлович, кровь, пропитавшая все строки этой летописи, лилась мне на руки —